В дверях Купидо стоял очень молодой полицейский, чуть больше 20 лет. Убили еще одну девушку там, в горах. «Лейтенант хочет, чтобы вы немедленно приехали», — сказал тот с порога холодным тоном, каким обычно сообщают о несчастьях. Рикардо вернулся в гостиную, где ужинал, переобулся и взял ключи. Он удивился, что проверяет карманы, словно человек, который забыл какую-то важную вещь и не может вспомнить, какую именно. Через 3 секунды сыщик понял, что ищет пачку сигарет. Уже не в первый раз старая привычка, укоренившаяся в нем за 2 десятилетия, предательски атаковала его. Он не курил 10 дней. И хотя казалось, что желание посмолить потеряло свою остроту, Купидо поражался ловушкам и ухищрениям, к которым оно прибегало, чтобы разрушить его решение. Это желание походило на побежденного на дуэли человека, который, тем не менее, не смиряется с поражением и начинает придумывать самые хитроумные способы мести. Купидо сел в машину, и они опять поехали в сторону Патерностера. Полицейского сразу после того, как обнаружили труп, послали за Купидо, поэтому парень не знал подробностей и тело не видел. Палатка стояла очень близко от воды, в одном из многочисленных укромных уголков, затерявшихся между холмами у озера. Девушка лежала навзничь возле камня, на котором сидела во время нападения, а ее бесстрастный взгляд был устремлен куда-то в небо. Окровавленные руки вытянулись на земле ладонями кверху, словно умоляя о чем-то или немо вопрошая. «За что?» Кровь, от которой намок почти весь свитер, уже не текла, а застыла бурой лужицей на земле. Купидо ожидал стать свидетелем душераздирающей картины. Он готовил себя к ней еще по дороге. Трупа Глории он не видел, но, по словам лейтенанта и по фотографиям с места преступления, у него сложилось вполне ясное впечатление о том, что ему сейчас предстояло. Несмотря на это, он не мог не содрогнуться от жалости к девушке и смутной ненависти к убийце, глядя на рукоятку ножа, воткнутого в шею, страшно вытаращенные глаза и широко открытый рот, будто жертва пыталась набрать в легкие побольше воздуха, как задыхающийся астматик. «Боже правый!» — воскликнул подвесший его молоденький полицейский. Щеки его раздулись, и он бросился к берегу. Все услышали, как парень рвет в воду, с плеском принимающее содержимое его желудка. Лейтенант покосился на него с упреком. Под светом прожекторов специалисты детально изучали место убийства. Купидо никогда не видел, как проходит эта начальная, самая кропотливая стадия расследования. «Не бывает идеального преступления, бывает лишь плохое расследование». Вспомнил он и задержал восхищенный взгляд на профессионалах. Те, словно дисциплинированная колония муравьев, не пропускали ни одной мелочи, обменивались информацией, не мешали друг другу и не делали ни одного лишнего движения. Один фотографировал тело и все возможные следы, другой обрабатывал палаточный брезент порошком желто-оранжевого цвета, чтобы снять отпечатки пальцев. Кто-то тянул желтую пластиковую ленту, огораживая место преступления. Остальные разошлись на пару десятков метров вокруг и, вооружившись мощными фонарями, искали какой-нибудь сдвинутый с места камень или подозрительный ком земли, который потом можно будет изучить в лаборатории и определить, откуда он взялся. Лейтенант закончил говорить с человеком в белом халате и подошел к Купидо. «Вот. Хотел, чтобы вы полюбовались. Это превращается в кошмар. Все как в прошлый раз. Похоже. Такой же нож, такие же раны и обстоятельства схожие. Дело рук того же безумца». Детектив посмотрел на голубую палатку, блестевшую в свете фонарей. Как она не побоялась прийти сюда после того, как здесь убили девушку? «Она была не одна», — ответил Гальярдо. Он кивнул на парня, который сидел на камне немного поодаль, закрыв руками лицо. Он казался совершенно отрешенным от всего происходящего, от суеты вокруг, от дюжины людей, которые неистово работали, разбуженные появлением новой крови. Он говорит, они решили провести пару дней вдали от всех. Перед сумерками он бросил ее одну на полчаса, чтобы съездить купить батарейки, а то они могли остаться на ночь без света. Вернувшись, обнаружил все это. Кровь уже перестала течь. Парень умеет оказывать первую помощь и знает, как помочь попавшим в беду в горах, но тут уже не смог ничего сделать. Уверены, что он говорит правду? Да, он не лжет. Нам все подтвердил служащий бензоколонки, продавший ему батарейки. Кроме того, на товарном чеке выбито время покупки. Не надо было ему оставлять ее одну. «Это убийство меняет дело», — сказал Купидо. «Да, переворачивает с ног на голову. Может быть, убийство первой девушки не было вызвано личными мотивами? Сдается мне, мы имеем дело с сумасшедшим или с кем-то, кто не любит заезжих посетителей». «Да, если бы только не значок», — заметил Купидо. «Я могу поговорить с парнем?» «Конечно». Они подошли к нему. Тот поднял голову и встал, внимательно глядя на них. Он казался скорее ошеломленным, чем опечаленным. «Расскажи мне все с самого начала», — попросил сыщик. «Мы решили провести несколько дней вместе, скрыться ото всех. Днем бросили все вещи в машине, здесь внизу, рядом с берегом, где хотели остановиться, и пошли вверх, к пещере с рисунками», — объяснил он. Каждая его фраза сопровождалась нервной жестикуляцией. Он указывал то на палатку, то на машину, то в направлении пещер. «Вернувшись вечером, мы поставили палатку. Только тогда я сообразил, что у нас нет батареек для фонариков, и мы останемся без света на всю ночь. Я решил быстро съездить в город и купить их, а ей велел присматривать за нашим барахлом, чтобы никто нас не обокрал. В конце концов, на джипе я бы управился меньше, чем за полчаса, дорогу я знал. Ей было немного страшно, и она не хотела оставаться, но я убедил ее, что бояться нечего. Надо было ее послушать». У парня прервался голос, и он зарыдал. Купидо и лейтенант смотрели на него, сомневаясь, стоит ли продолжать с вопросами. «Почему вы приехали именно сюда?» «Я знаком с этими местами. Был здесь уже два или три раза. И мне всегда казалось, что тут можно ото всех спрятаться. Вы не слышали, что недалеко от этого места чуть больше недели назад убили девушку?» «Нет, не слышали. Мне рассказали об этом только что. Знаем мы, ни за что бы сюда не приехали». «Откуда вы?» «Из Мадрида». «Кто-нибудь еще был в курсе, что вы собираетесь сюда?» «Нет, никто. Это было нашим секретом. Дома оба наврали, что поедем с друзьями. Мы встречались только около месяца, и пока не рассказывали никому о наших отношениях, еще ничего не было ясно». Все выглядело весьма логичным, но, конечно, надо проверить, что ни он, ни девушка не были связаны с окружением Глории. Если не связаны, то должно быть это просто случайность. Глория погибла из-за того, что оказалась не в тот час, не в том месте, как и вторая девушка. И тогда не было смысла искать среди ее знакомых. Тогда либо это сумасшедший маньяк, либо тот, кто не хочет допустить развития туризма в заповеднике, и поэтому убивает без разбора. Хотя, может, кто-то как раз и пытается направить следствие в другое русло. Купидо не переставал думать о значке. «Вы видели кого-нибудь в течение дня, здесь или в пещерах? Вдруг столкнулись с кем-нибудь по дороге?» «Нет, здесь никого не было. От пещер, да мы видели какую-то машину очень далеко, но поблизости никого не видели». Лейтенанта позвали, и Купидо пошел за ним. Во второй раз за 10 дней санитары уносили труп девушки с перерезанным горлом. Понаблюдав, с какой уверенностью они действуют, детектив подумал, что не так уж много времени требуется человеку, чтобы привыкнуть к насилию. «Либо мы его быстро схватим, либо будут новые жертвы», — сказал ему лейтенант. «Да». «Снова все сначала. Держу пари, что в этом случае никаких следов мы не найдем».